часу в 10 утра два помещика Гадюкин и Шелохвостов ехали на выборы участкового мирового судьи. Погода стояла великолепная. Дорога, по которой ехали приятели, зеленела на всем своем протяжении. Старые березы, насаженные по краям ее, тихо шептали с молодой листвой. Направо и налево тянулись богатые луга, оглашаемые криками перепелов, чибисов и куличков. На горизонте там и сям белели в синеющей дали церкви и барские усадьбы с зелеными крышами. «Взять бы сюда нашего председателя и носом его потыкать!» проворчал Гадюкин, толстый седовласый барин в грязной соломенной шляпе с развязавшимся пестрым галстуком, когда бричка, подпрыгивая и звякая всеми своими суставами, объезжала мостик. «Наши земские мосты для того только и строятся, чтобы их объезжали. Правду сказал на прошлом земском собрании граф Дублюэ, что земские мосты построены для испытания умственных способностей. Ежели человек объехал мост, то, стал быть, он умный. Ежели взъехал на мостик и, как водится, шею сломал, то дурак. А все председатель виноват. Будь у нас председателем другой кто-нибудь, а не пьяница, ни Соня, ни размазня, не было бы таких мостов. Тут нужен человек с понятием, энергический, зубастый, как ты, например. Нелегкое тебя несет в мировые судьи. Баллотировался вправо в председателе. А вот погоди, как прокатят сегодня на вороных, скромно заметил Шелохвостов, высокий рыжий человек в новой дворянской фуражке, то поневоле придется баллотироваться в председателя. Не прокатит, зевнул Гадюкин. Нам нужны образованные люди, а университетских-то у нас в уезде всего навсего один ты. Кого же выбирать, как не тебя? Так уж и решили, только напрасно ты в мировые лезешь. В председателях ты нужнее был бы. Все равно, друг, и мировой получает 2400, и председатель 2400. Мировой, знай, сиди себе дома, а председатель то и дело трясись в бричке в управ. Мировому не в пример легче, и к тому же Шелохвостов не договорил. Он вдруг беспокойно задвигался и вперил взор вперед на дорогу. Затем побагровел, плюнул и откинулся на задок. Так и знал. Чуяло мое сердце, пробормотал он, снимая фуражку и вытирая со лба пот. Опять не выберут. Что такое? Почему? Да нечто не видишь, что отец Анисим навстречу едет. Уж это как передать. Встретится тебе на дороге эдакая фигура. Можешь назад воротиться, потому ни черта не выйдет. Это уж я знаю. Митька, поворачивай назад. Господи, нарочно пораньше выехал, чтоб с этим иезуитом не встретиться. Так нет, пронюхал, что еду. Чутье у него такое. Да по, будет тебе. Выдумываешь, ей-богу. Не выдумываю. Ежели священник на дороге встретится, то быть беде, а он каждый раз, как я еду на выборы, всегда норовит мне навстречу выехать. Старый, чуть живой, помирать собирается, а такая злоба, что не приведи создатель. Недаром уже 20 лет за штатом сидит. И за что мстит-то? За образ мысли, мысли мои ему не нравятся. Были мы, знаешь, однажды в Ульево. После обеда, выпивши, конечно, сел я за фортепиано, и давай без всякой, знаешь, задней мысли петь настойчик травяной, да грянем в хороводе при всем честном народе. А он услыхал и говорит, не подобает судьи быть с таким образом мысли касательно иерархии. Не допущу до избрания. И с той поры каждый раз навстречу есть. Уж я и ругал с ним, и дороги менял, ничего не помогает. Чутьем слышит, когда я выезжаю. Что ж, теперь надо ворочаться, все равно не выберут. Это уж как пить дать. В прошлые разы не выбирали, а почему? По его милости. Но он полный, образованный человек, университет кончил, а в бабьи предрассудки веришь. Не верю я в предрассудки, но у меня примета. Как только начну что-нибудь 13 числа или встречи с этой фигурой, то всегда кончаю плохо. Все это, конечно, чепуха, вздор, нельзя этому верить, но объясни, почему всегда так случается, как приметы говорят? Не объяснишь же? А, вот. По-моему, верить не нужно, но на всякий случай не мешает подчиняться этим проклятым приметам. Вернемся. Ни меня, ни тебя, брат, не выберут, и вдобавок еще ось сломается или проиграемся. Вот увидишь. С бричкой поравнялась крестьянская телега, в которой сидел маленький, дряхленький иерей в широкополом, позеленевшем от времени цилиндре и в парусинковой ряске. Поравнявшись с бричкой, он снял цилиндр и поклонился. «Так нехорошо делать, батюшка!» — замахал ему рукой Шелохвостов. «Такие ехидные поступки неприличны вашему сану! Да-с! За это вы ответ должны дать на страшном судилище!» «Воротимся!» — обратился он к Гадюкину. «Даром только едем!» Но Гадюкин не согласился вернуться. Вечером того же дня приятели ехали обратно домой. Оба были багровы и сумрачны, как вечерняя заря перед плохой погодой. «Говорил ведь я тебе, что нужно было вернуться», — ворчал Шелохвостов. «Говорил ведь, отчего не послушался? Вот тебе и предрассудки. Будешь теперь не верить. Мало того, что на вороных подлецы прокатили, но еще и насмех подняли о нашем. Кабак, говорят, на своей земле держишь. Ну и держу. Кому какое дело? Держу, да. Ничего, через месяц в председателя будешь баллотироваться», — успокоил Гадюкин. «Тебя нарочно сегодня прокатили, чтобы в председателя тебя выбрать». «Пой, соловьем, всегда ты меня ехидно утешаешь, а сам первый норовишь черняков набросать. Сегодня ни одного белого не было. Все черняки, стал быть, и ты, друг, черняка положил. Мерси». Через месяц приятели по той же дороге ехали на выборы председателя земской управы. Но уже ехали не в 10 часу утра, а в 7. Шелохвостов ерзал в бричке и беспокойно поглядывал на дорогу. «Он не ожидает, что мы так рано выйдем», — говорил он. «Но все-таки надо спешить. Черт его знает, может быть, у него шпионы есть. Гони Митька шибче!» «Вчера, брат», — обратился он к Гадюкину, — «я послал отцу Анисиму 2 мешка овса и фунт чаю. Думал, его ласково милостивить. А он взял подарки и говорит Федору: кланяйся барину и поблагодари его за дар совершен. Но, говорит, скажи ему, что я не подкупен. Не только овсом, но и золотом он не поколеблет моих мыслей. А? Каков? Погоди же, поедешь и черта пухлого встретишь. Гони, Митька!» Бричка въехала в деревню, где жил отец Анисим. Проезжая мимо его двора, приятели заглянули в ворота. Отец Анисим суетился около телеги, торопился запрячь лошадь. Одной рукой он застегивал себе пояс, другой рукой зубами надевал на лошадь шлею. «Опоздал!» — захохотал Шелохвостов. «Донесли шпионы, да поздно! Накося, выкуси! Что, съел? От тебя не подкупен!» Бричка выехала из деревни, и Шелохвостов почувствовал себя вне опасности. Он заликовал. «Ну, у меня, брат, таких мостов не будет», — начал бравировать будущий председатель, подмигивая глазом. «Я их подтяну, этих подрядчиков. У меня, брат, не такие школы будут. Чуть замечу, что который из учителей пьяница или социалист, ай, да, брат, чтобы духу твоего не было. У меня, брат, земские доктора не посмеют в красных рубахах ходить. Я брат, ты брат, гони Митька, чтоб другой какой поп не встретился. Фу, ну, кажись, благополучно доехал. Ой, Шелохвостов вдруг побледнел и вскочил, как ужаленный заяц. Заяц, закричал он, заяц дорогу перебежал. Черт подери, чтоб его разорвал. Шелохвостов махнул рукой и опустил голову. Он помолчал немного, подумал и, проведя рукой по бледному, вспотевшему лбу, прошептал. Не судьба знать мне 2400 получать. Ворочай назад, Митька. Не судьба.